Глава 12. Охота. Альде. В первый раз Вельт был по-настоящему ласков со мной. И в первый раз мне было с ним по-настоящему хорошо. Перед рассветом я осторожно высвободилась из-под теплого тела, мягко коснулась губами виска спящего лунного и стала одеваться. Я взяла ножны с его мечом, лежавшие на сундуке, и задумалась. Мечом я владела плохо, а вот Рейд наверняка предпочитал его. Другого оружия дети Луны почти не применяли. Конечно, идеальным для меня было бы копье, но его не было. Оставалось выбирать между мечом и ножом, и я решила взять и то, и другое. По нашим законам в поединках не могло быть ограничений по оружию, а обычаи лунных мне только предстояло узнать. Я отворила дверь и выскользнула наружу. Рейд пришла на пару минут позже меня. Я как раз успела свыкнуться с солнцем, бившим в глаза, и немного размяться. Пару раз взмахнула мечом, примериваясь, и как раз во время второго выпада появился мой соперник. Как я и ожидала, Рейд несла на поясе рапиру, вот только с правой стороны, а не с левой. Левша? Что ж, я видела и таких. Под черным плащом на ней был плотный черный доспех, отделанный серебром. Горло и лицо оставались открытыми. Она остановилась в десятке шагов от меня, не говоря ни слова. «Доброе утро», — поприветствовала я ее первой. Она лишь кивнула. «Каковы правила?» — спросила Лунная. «На твой выбор. Мне все равно». «Тогда без ограничений в оружии. Начертим круг. Кто первый выйдет за его пределы или упадет на землю, проиграл». «Нет», — оборвала она. «До смерти». Я внимательно смотрела на нее. Убивать в мои планы не входило, хоть я и допускала такой вариант. И отказываться уж точно не собиралась. «Хорошо», — я кивнула. «Когда начинаем?» «Сейчас», — резким движением она отстегнула плащ и бросила его мне в лицо. Я увернулась и, скользнув под летящую в меня ткань, выхватила оружие. Снова оказавшись перед Рейд, я увидела, что рапира ее слабо мерцает голубым, будто ее наполняет магия льда. Поначалу я старалась держаться на расстоянии от приближающейся ко мне Кайгриах и, быстро переступая, отходила от нее. Но почти сразу Рейтон устремилась вперед. Ее рапира едва не настигла меня, и тут же она отступила назад. Наверняка она больше привыкла драться под прикрытием десятка солдат, но тут этот номер не пройдет. Я неплохо знала таких, как она. Они хитрые и неуловимые противники. Скользят в тенях, разгуливая по полю боя, и не опасаются врагов. Внезапно появляются ниоткуда, чтобы нанести смертельный удар. Пока я изучала врага, отыскивая изъян в ее броне, обманный выпад застал меня врасплох. И я обнаружила у горла кинжал. Я вывернулась из объятий противницы и дважды быстро ударила ножом, проскользнула мимо защиты Рейтон, атаковала и тут же отскочила от нее, стараясь занять более удобную позицию. В следующую секунду толчок и обманное движение отбросили меня назад. Стараясь удержаться на ногах, я опустила клинки вниз и ударила одним из них Рейтон поперек лица. Красотуля отшатнулась. Ее защита ослабла, перекатом ушла в сторону, вскочила на ноги. Молниеносно развернулась и приготовилась к новой атаке. Но я успела первой. Сделав короткий выпад, я почти попала ей под ребро. Но в последнюю секунду Рейтон отклонилась в сторону. Я не переставала нападать в расчете, что она откроется, и я смогу достать ее левой рукой, но серией выпадов она заставила меня отступить. Я использовала оба оружия, чтобы отражать сверкающую рапиру Рейтон, и только это спасало меня. Раз за разом я бросалась вперед, стараясь использовать слабые места в ее доспехе, но Рейтон была быстра и скрытна одновременно. «Сейчас бы лук», — пронеслось в голове, — «я бы мгновенно пришпилила ее к стене». Рейтон устремилась на меня, ловко нанесла укол, так что я чудом устояла на ногах. Использовав инерцию ее удара, я ушла в сторону, в надежде провести внезапную контратаку, когда она потеряет равновесие. Улучив момент, я кинулась на противницу, и оба моих клинка скользнули по ее телу. Рейтон взвыла от боли. Но этого было недостаточно. Враг все еще не был побежден. Отыскивая момент между двумя моими атаками, Рейтон наносила быстрые и болезненные уколы один за другим. Подобрав пригоршню песка, она швырнула ее мне в глаза и, воспользовавшись замешательством, выбила из моих рук клинок, и тот улетел в траву. «Ты удивлена? Если бы ты была более внимательной, могла бы остаться в живых». Эта тварь была скользкой, как угорь. Едва перед глазами прояснилось, я снова бросилась вперед, но Рейтон обратила мой удар против меня же самой. «Уйди!» — я в последний раз попыталась решить наш спор словами. «Оставь Вельда в покое!» Ответить Рейтон не успела, потому что вдалеке послышался женский визг. Тут же до меня долетели слова заклинания, и плечи мои спеленала вязкая жижа, похожая на незастывшую паутину. «Что здесь происходит?» Я подняла голову и увидела перед собой Дзерна. «Рейтон! Она хотела меня убить!» Я могла только выругаться. «Она лжет!» — заявила я без особой надежды. «У нас был честный бой». «Честный бой? Тогда где ее оружие?» Я огляделась по сторонам, клинка мерцающего льдом и правда нигде не было видно. Вельд. Проснулся я, когда первые лучи солнца осветили мою постель и стали пробиваться сквозь сомкнутые веки. Это было не слишком приятно, но еще большим разочарованием оказалось то, что я не ощущал в руках знакомого гибкого тела. Моя привычка к Альде потихоньку превращалась в зависимость. Я хотел засыпать рядом с ней и видеть ее с самого утра. Я хотел, чтобы на ее лице играла улыбка, и даже делал для этого абсолютные глупости. Именно к таким я относил вчерашнее решение заняться сексом вместо встречи с Рейтон. Рейтон, хоть и преследовала свои цели, оставалась моей кузиной. Она вполне могла предложить мне какой-то выход. К тому же мне было приятно находиться рядом с ней, ведь она все еще видела во мне того, кем я был при жизни отца. Я потянулся, возвращаясь к реальности, и открыл глаза. Странно, Альды не было не только в постели. Ее не было вообще. Я вскочил, надеясь, что в голову ей взбрело что-то не слишком глупое, и заглянул в купальню. Там было пусто. Я огляделся еще раз. Что-то не нравилось мне в обстановке. Отлично. Вместе с Альды пропал и мой меч. А это уже значило, что пленница собралась куда-то далеко. Бежала? Глупо. Выбраться из крепости было не легче, чем попасть сюда, но ничего другого в голову не приходило. Если она просто вышла пройтись или решила принести мне завтрак, то зачем ей оружие? Я собрался было отдать команду ошейнику, но в сердце кольнуло. Я не хотел, чтобы Альда чувствовала боль. Столько терпения... Столько попыток сдержаться. Даже не видя ее лица, я не хотел думать, что она закусывает губы и бьется в агонии. С другой стороны, ведь она смогла бросить меня. После всего, что я позволил ей вчера. Я приказал себе не принимать поспешных решений и стал торопливо одеваться. Вышел в коридор и задумался, но гадать, куда идти, не пришлось. Мое внимание сразу привлекли крики и возня у входа в донжон. Приглядевшись, я увидел там знакомые пшеничные пряди, и от сердца стремительно отлегло. Альде не сбежала. Просто опять влипла. Я бросился к двери со всей возможной скоростью и настиг группу стражников, возглавляемую Дзерном, у самого входа в темницу. Закованную в наручники Альды держали двое воинов. Отчаянно вырывавшаяся дикарка затихла при виде меня. Я надеялся, что она заговорит, хотя бы позовет меня, но Альда упрямо молчала. «Как это понимать?» — спросил я, переводя взгляд на Дзерна. «Твоя Найви пыталась убить наследницу». Мои глаза расширились. Я посмотрел на Альде, потом на Рейтон, которая обнаружилась тут же. Рейтон оттянула ворот плаща и продемонстрировала мне кровоточащий порез на шее. Я опять посмотрел на Альде. Глаза Гуилд сверкали яростью. Да, могла. В этом можно не сомневаться. Стоило только вспомнить, как в ночь нашего знакомства она с двух выстрелов уложила троих пограничников. Впрочем, вставал вопрос, почему в таком случае Рейтон отделалась парой царапин. «Это весьма странно», — сказал я честно. «Зачем бы ей это?» «Вельд», — я обернулся на голос Рейтон. «Я не хочу говорить при дяде». Я кивнул ей в сторону беседки, где мы разговаривали вчера. Рейтон отделилась от остальных, и мы свернули в укромный уголок, где она краснее заговорила. «Ты знаешь, Вельд, по-моему, твоя Найви в тебя влюбилась». Это предположение прозвучало для меня громом среди ясного неба. «Влюбилась?» — переспросил я и оглянулся туда, где стояла моя дикарка. «Демоны, ну да, очень похоже на то. По крайней мере, в книжках влюблённых описывали именно так. Вельд, помнишь, вчера она застала нас во время разговора?» Я кивнул. «Ты видел её взгляд? Я уже тогда поняла, что она ревнует». «И что с того?» Я постарался отбросить на время в сторону ошарашившую меня новость. «За ревность не бросают в тюрьму». «Возможно, но это не всё. Вчера после ужина она подкараулила меня в коридоре и, приставив нож к горлу, потребовала, чтобы я к тебе не приближалась». Рейтон снова показала шею, но мне не требовалось на неё смотреть. «Она не придёт», — слова Альды колоколом прозвенели в голове. «Вчера я был так увлечён, что не придал им никакого значения. А ведь Альда и правда добилась того, чтобы Рейтон не пришла». «Она была не права», — сказал я холодно. «А сегодня утром она подловила меня, когда я шла на завтрак, и снова попыталась убить». Я с сомнением смотрел на Рейтон. Опять оглянулся на Альде. «Проклятье! Крайне похоже на правду. Я же был уверен, что рано или поздно её дикость даст о себе знать». «Дзерн был свидетелем», — добавила Рейтон, и теперь я посмотрел на дядю. «Пошли». Бросил я Рейтон и, не оглядываясь, направился обратно к группе солдат. Остановился в двух шагах от Дзерна, привычно скрестив на груди руки. «Что ты видел?» — спросил я, глядя на него. «Я шёл к завтраку, когда заметил возню. Твоя Найви сидела на груди у Рейтон, приставив ей к горлу нож». Я перевёл взгляд на Альде. «Это правда?» — спросил я. «Да». Голос эльфийки звучал глухо. «Но я...» «Молчать». Я опять посмотрел на Дзерна. «Я понимаю твоё недовольство, младший лорд. Моя служанка оскорбила твою родню, и моя служанка ответит за это. Рад, что ты всё понимаешь, Артайнин. Но моя служанка отвечает только передо мной». Воцарилась тишина. Дзерн буравил меня тяжёлым взглядом. «За её поступки перед лордами отвечаю я. Ты желаешь меня обвинить?» Дзерн поджал губы. «Мы оба знали, что если он и хочет, то не посмеет». «Я накажу её по всей строгости», — продолжил я так же холодно и протянул руку. «Ключи». Дзерн помедлил ещё несколько секунд, но колебания сейчас говорили против него. «Одно дело отдать что-то незначительное, другое — то, с чем расставаться не хочется». В мою ладонь легло тяжёлое кольцо с единственным ключом. Я взял Альде за плечо и подтолкнул в сторону. «Ты выйдешь к завтраку?» — прозвучало за спиной. «Обязательно!» — бросил я, не оборачиваясь, и, продолжая направлять Альде, двинулся к своей спальне. Альде. При виде Вельда мне захотелось кричать. Надежда и отчаяние наполнили меня одновременно. Я не могла даже представить, что взбредёт Вельду в голову. Теперь же, когда он вёл меня, слегка придерживая за плечо, внутри порхали солнечные зайчики. Вельд никому не отдаст меня. Ту, кого принял в свой клан. Ту, с кем делил постель. Все те муки, что он причинял мне, обрели смысл. Потому что за ними стояло то, что я интуитивно ощущала постоянно. Надёжность, преданность, верность. Вельд втолкнул меня в спальню, и я резко согнулась пополам, пронзённая болью. Я поняла, что происходит лишь тогда, когда рука Вельда сомкнулась на моей шее и припечатала к стене. Горячее дыхание обожгло губы. «Ты хотела убить Рейтон?» «Предки, я так растерялась, что не нашла слов для ответа». «Я задал вопрос!» Вельд почти рычал. Он встряхнул меня с неизвестно откуда взявшейся силой. Я пыталась отодрать его пальцы от своей шеи, и это мне почти удалось, но едва отодвинутые в сторону, они возвращались назад, а боль пульсировала в голове, мешая думать. «Вельд!» — выдохнула я. Пальцы сжались сильнее. «Никогда не смей делать ничего подобного!» Я не могла даже пискнуть в ответ, с такой силой сжались его руки. «Она моя подруга и сестра. А ты всего лишь рабыня, ты поняла?» Я стиснула зубы. Желание отвечать пропало. Все, чего я добилась с таким трудом, летело в преисподнюю из-за этой лилипутки, пахнущей летом посреди зимы. А добилась ли я чего-то? Я всего лишь рабыня. Найви. Наложница или приближенная служанка, какая разница? Равной мне не быть. Я могу ласкать его, пока он позволяет, и быть его подстилкой, когда он этого хочет. Я могу носить ему завтрак и развлекать его байками о своем народе. Но это не делает меня личностью в его глазах. Что бы я ни совершила, я всего лишь рабыня. Злая усмешка заиграла на моих губах. Вельд говорил что-то еще, но я не слушала. Его слова значили для меня еще меньше, чем я для него. Наконец, рука Вельда отпустила мое горло. Ухватившись за цепь от наручников, он потащил меня в сторону. Я с трудом успевала перебирать ногами, но идти далеко не пришлось. Наручники разошлись лишь на миг, чтобы снова сомкнуться. Боль исчезла, вместе с ней исчез и Вельд. Я оказалась на полу, прикованная к ножке кровати, вырезанный из столетнего дуба.